Японские корабли открыли огонь по русским сразу на поражение. Началась сильнейшая артиллерийская канонада. Японцы и русские довели свой огонь до предела. Нервно настроенные пассажиры Монголии, как только грохот стрельбы усилился, бросив завтрак, устремились на палубу. Напрасно пытался Охотский задержать их внутри. Матросов, преградивших путь на палубу, оттеснили, все с тревогой стали следить за перипетиями морского боя. Рива опять устроилась на капитанском мостике. Прежде всего, она взглянула на Севастополь. Броненосец был весь окутан дымом и вел стрельбу своим правым бортом. На нем то и дело сквозь дым мелькали огненные языки, корабль казался пустым. Наверху не было видно ни одного человека, только на мачте мелькали различные сигналы. Во главе, окруженный разрывами снарядов, шел цесаревич. На нем беспрерывно появлялись огромные черные султаны отрывавшихся снарядов. В бинокль было видно, как на корме начался пожар. Огненные языки высоко вздымались вверх. «Боже, какой ужас! Цесаревич горит!» — воскликнула Рива, показывая на адмиральский корабль. «Здорово нашим попадает! Смотрите, и на пересвете начался пожар! На Ратвизане сбита половина мачты!» — испуганно говорил Охотский. «У японцев что-то незаметно таких разрушений. Даже на головном корабле видны лишь легкие дымки, не то от пожара, не то от разрыва наших снарядов». Капитан с тревогой смотрел на все приближавшуюся неприятельскую эскадру. — Совсем близко от нас падают снаряды! — озирался он боязливо на всплески воды. В это время идущие впереди миноносцы по сигналу адмирала отошли еще дальше от линии броненосцев. Монголия отстала от эскадры. Японцы круто повернули под хвост русской эскадре, и недостижимые для пушек броненосцев всей своей силой огня обрушились на концевые крейсера. Море вокруг них закипело от снарядов. Крейсера, в свою очередь, яростно отстреливались, окутавшись густыми облаками черного дыма. Беспрерывный гул выстрелов и взрывов, гигантские взметы воды создавали захватывающую дух картину стихийной мощи разрушения. Забыв в эту минуту обо всем, Рива не спускала глаз крейсеров. Но вот на переднем из них Аскольде взвелись на мгновение разноцветные флажки, и четыре концевых корабля, круто повернув в сторону, полным ходом вышли из-под обстрела. Аскольд, густо дымя из своих пяти труб, летел впереди, а за ним поспевали Навик, Паллада и Диана. — Молодцы! Ловко выскочили! — восхищенно воскликнул Охотский.